Веревочный дротик или веревочное копье, которое импровизировал Эл-Лирас, это оружие из азиатских боевых искусств. Это длинная веревка, от 10 до 16 футов, с металлическим дротиком на одном конце. Умелое использование веревочного дротика позволяет оставаться вне досягаемости противника и быстро наносить удары. Мастера веревочных дротиков могут закрутить веревку вокруг ноги, колена, локтя и даже шеи. Эл-Лирас не мастер. Она использует самую простую атаку. Мартин сказал, что Маргеритирелла имеет историческое сходство с Анной Болин. Кроме того, Натали Дармер играет обе роли. Не знаю, что это, политическая хитрость, неудача в браке или искреннее желание помочь народу. У золотых плащей, городской стражи, действительно есть казармы рядом с башней Десницы. Клиган отправляется туда после боя с Аберином. Прыщавый сквайр также убит Ирией в книгах. Кастрация делала с человеческим телом разные вещи. Евнухи были безволосыми и, как правило, толстыми. Кроме того, они имели дурной запах, вероятно, из-за проблем с мочеиспусканием. Это также объясняет запах духов. В шоу Варис – идеалистический борец за свободу, в то время как в книгах Варис морально серый и делает много ужасных вещей. В шоу его всегда показывают – как хорошего парня. Я предпочитаю книжного Вариса. Примечание к части. Ну его нафиг, этого автора с 50 страницами, так и сдохнуть недолго. Глава 33. Смерть в семье. Войск не хватало. С другой стороны, еще 500 охранников ничего бы не изменили. Тонкая линия золотых плащей и наемников бродила по гавани в тщетной попытке оттеснить толпы зрителей. В то утро ловкие торговцы перенесли рынок с площади торговца рыбой в доки за речными воротами. Серебряные олени и медики переходили из рук в руки под крики торговцев рыбой, трактирных девок и уличных торговцев, продающих еду и напитки завороженной публике, слушающей преувеличенные рассказы о свадьбе в диком огне. Тирион подавил зевок. Разрушение башни Десницы не было причиной его недосыпания. Его лорд-отец потребовал, чтобы Джейми и Тирион возглавили стражу, тщательно прочесывая Красный замок в поисках следов Сноу и его сообщников. Они обнаружили тела Пицеля и Киттлблэка в септе. Они пытались и не смогли опознать сотни трупов в развалинах башни Белого Меча. Но настоящей работой было прочесывание бесчисленных тайных ходов под замком. Дюжину отрядов людей, вооруженных факелами, лампами и длинными шестами, отправили в лабиринт туннелей, и едва эта трудная задача началась, как тревожные вести достигли Красного замка. Каким-то образом гора последовал за Сансой Старк на пристань, только чтобы ввязаться в жестокий поединок. Но на этот раз самый страшный зверь его отца встретил своего последнего соперника. История о последней поездке горы распространилась по всем тавернам Королевской гавани. С наступлением темноты стало слишком темно, чтобы переправиться через реку. Вот почему Тирион пришел в доки этим утром. «Они что-то нашли», — доложил Бронн, указывая на речных крыс, вынырнувших из воды. Один из мальчиков помахал огромной почерневшей рукой в обугленной перчатке. Двое других мальчишек несли оторванное по локоть металлическое предплечье и подняли свою добычу в воздух под радостные возгласы толпы. Ланнистер вздохнул. Это точно не поднимет его отцу настроение. Гора умер безоружным, язвительно заметил Бронн, когда они подошли ближе. Бес был не единственным, кого интересовали останки. К ним подошел темноволосый мужчина в сопровождении свиты из песчаных змеек и дарнейских стражников. Он внимательно посмотрел на длинное, смертоносное копье, лежащее в руке мужчины. «Тирион Ланнистер, я удивлен, что вы не топите свои печали из-за потерянной невесты в вине. И я удивлен, что вы проснулись так рано, принц Аберин. Я думал, вы будете праздновать несчастье дома Ланнистер до глубокой ночи. Праздновать?» По-моему, дом Ланнистер не пережил достаточно несчастий. Гора мертв, но ваш отец жив, а ваш незаконнорожденный племянник сидит на железном троне. Будьте осторожны в своих словах, принц Аберин. Королевская гавань полна шпионов, и говорить против трона опасно. Красный змей рассмеялся. Меньше, чем вчера. Скажите, это правда? Мои охранники слышали, что паука обнаружили прошлой ночью в туннелях, застреленного из арбалета. Не в туннелях, а в подвале с черепами драконов. Туннели пересекают множество комнат под замком. Все это довольно запутано. Должно быть, снова убил лорда Вариса после побега из тронного зала, рассказал Тирион. Это все меняет. Паук давал определенные обещания, которые теперь не сможет сдержать. Аберин что-то скрывал за этим мрачным лицом. Тирион предпочитал опрометчивых и вспыльчивых врагов, а не задумчивых и сдержанных. Змеи были более опасны, прячась в траве. Что это были за обещания? Вам не нужно этого знать. Теперь это не имеет значения. Мертвец уже ничем не поможет, отмахнулся мужчина. Как десница короля, у Тириона не было иного выбора, кроме как положиться на Вариса. Никто, даже лорд Бейлиш, не знал больше секретов об Игре престолов, чем паук. Евнух что-то нашептывал Мартеллам. Но что, неужели он подверг Мерцеллу опасности? Эй, Тирион, Брон вышел из толпы зевак. Я говорил с людьми. Они видели Клигана в гавани. Конечно, они его видели, сказал карлик, указывая на отрубленную руку. Дани Григора, Сандора Клигана, пес и Бриенна Истарта проводили девушку к кораблю. Гора поскакал вверх и попытался убить их всех. Они все еще сражались, когда пришел Сноу. Он сжег гору заживо и изрубил его на куски. Затем они уплыли. А пес, он уплыл со Старками, ответил Брон. Пес присоединился к их врагам. Гора был мертв, а также Варис, Пицель, Сир Осмунд Киттлблэк и еще три белых плаща, и сотни охранников и стражей. Невысокий, толстобрюхий человек с редкими лысеющими волосами перебирал пальцами потертую, 12-струнную арфу. «Лорды и леди, позвольте мне спеть песню о спасении девушки от ужасной судьбы. Спасена от беса». Толпа взревела от смеха при словах арфиста, и Тирион понял, что имя Ланнистеров стало синонимом дерьма в королевской гавани. Лучи света пробивались сквозь импровизированные тканевые шторы, воздвигнутые для уединения на волчьем ветру. Санса Старк открыла глаза и увидела, как Джейни Пуль в плаще дрожит, глядя на утреннее солнце, поднимающееся над кормой. Но они больше не были пленниками в башне Десницы с окном над раскинувшимся зловонным городом. Вместо этого Санса вдыхала свежий, чистый воздух, слышала щебетание воробьев и сорокопутов, чувствовала, как вода течет под палубой, а сильный западный ветер с силой бьет в паруса. Это был не сон, это действительно произошло, облегченно выдохнула Санса. Да, миледи, ее подруга протянула ей простой шерстяной плащ, чтобы прикрыть ярко-оранжевое платье. Джейни села на их общую кровать и предложила заплести каштановые локоны Сансы. В этом нет необходимости. Арья права. Лучше быть свободной простолюдинкой, чем высокородной пленницей. Мы свободны, мы не могли уплыть далеко от королевской гавани, засомневалась Джейни. Санса отодвинула занавески, купаясь в золотистом, солнечном свете. Бриенна и Сандор Клиган ждали снаружи. Дева Тарта вытянулась по стойке смирно, а пес фыркнул, закатил глаза и вернулся к заточке меча. «Леди Бриенна, где мы?» «Не знаю, миледи, но я знаю кое-кого, кто знает», — ответила она. Они нашли капитана возле камбуза, где в воздухе витал запах сардин, поджаренных в шипящем, маковом масле с перцем. Дюжина голодных детей стояла в очереди, пока мальчишки из зимнего городка подавали горячую рыбу на хлебе, оторванном от разогретых над огнем батонов. Когда они увидели ее, болтовня прекратилась. Мальчишки расступились перед ними, и Чет навалил на деревянную дощечку еды. От запаха сардинной масла у нее заурчало в животе. «Леди Санса, я рад видеть вас в добром здравии после целого дня отдыха», — поприветствовал ее Мандерли. «Где мы, сир? Как вы думаете, Ланнистеры будут преследовать нас?» — спросила девушка. «Мы в полудне пути от падучего водопада, и я сомневаюсь, что они смогут». Королева Серсия приказала построить флот новых, боевых кораблей, гигантские судна с сотнями весел на каждом, слишком больших, чтобы плыть по реке. Даже в открытом море они будут медленными и трудноуправляемыми. А как же золотая дорога? Разве нельзя напасть на нас там, где дорога пересекает Черноводную? Спросил пес. Человек Мандерли обратился прямо к Сансе. Роб Старк приказал разрушить мост у Черноводной много лун назад. Переправа находится в речных землях. С победой у Божьего ока никто не бросит вызов Старкам там. Санса перекусила сардинами, такими горячими, что чуть не обожгла язык, и ей захотелось выпить черного эля, смешанного с речной водой. Капающее масло, хрустящий хлеб, жареная рыба не были роскошным пиршеством с экзотическими специями, свежими фруктами, сладостями и древесным вином. Завтрак состоял из простой пищи, сдобренной вкусом свободы. Никакая еда не могла быть более сытной. Роб Старк ехал бок о бок с лордом Джейсоном и его старшим сыном Патриком, когда армия приблизилась к Сигарду, всего в нескольких милях от истоков Голубого Зубца. Сигард был обнесенным стеной городом, расположенным на холме с видом на залив Железных Людей и Орлиный мыс. Окруженный тремя стенами, самой высокой точкой был замок Маллистеров, но Сигард имел дюжину башен разной высоты, включая ту, в которой находился огромный бронзовый колокол. 10 лет назад впервые за много веков прозвенел колокол, призывая горожан укрыться возле замка, когда они увидели корабли. Восстание Грейджея пошатнулось здесь, когда Джейсон Маллистер убил Родрика Грейджея, наследника Бейлона, под стенами замка и загнал железнорожденных обратно в море. Опустошители Спайка никогда не забывали своего поражения. Простолюдины выстроились вдоль стен вокруг Сигарда, приветствуя и свистя возвращение своих воинов и приближение Северной армии. Лорд Джейсон высоко поднял свой герб, серебряный орел на пурпурном поле, под стать крылатым шлемом орлиных рыцарей. Маллистеры могут похвастаться значительно более знатным происхождением, чем их сюзерен Дом Талли. «Лорд Старк, не приготовить ли нам пир?» – нетерпеливо спросил Патрек Маллистер. Роб покачал головой. «Нет, планы сражений превыше всего. Пиры могут подождать». Они проехали мимо большой, центральной площади в замок. Три лютоволка последовали за ним. Северные командиры собрались в солярии. Лорд Джейсон уступил Старку богато украшенный деревянный трон, и Роб вспомнил, что 500 лет назад Маллистеры были одним из многих речных лордов, претендовавших на трон повелителей Трезубца. На краю мыса, примерно в 5 днях пути, замечены корабли, доложил Патрек. Сколько? 70. Корабли Железного флота, способные вместить 100 пиратов каждый, но, вероятно, и меньше. Я не понимаю, как Эурон Вороний Глаз может выставить столько людей, нахмурился наследник Сигарда. Что вы имеете в виду? Корабль Вороньего Глаза, молчаливая. Экипаж корабля целиком состоит из немых, чьи языки он вырвал, пояснил лорд Джейсон. Эурон вырывает языки своим людям, а они все еще служат ему, в ужасе спросил Роб. Зачем кому-то это делать? Он сумасшедший, худший из Грейджеев, а это говорит о многом. Он привлекает дураков и ублюдков со всего известного мира, монстров, жаждущих насилия и грабежа. Молчаливая грабила корабли от Эббина до Асшея, рассказал Виллис Мандерли. Сколько у нас кораблей? 2 военные галеры для защиты гавани. У нас есть 6 длинных кораблей, но они маленькие, меньше половины кораблей Железного флота, отчитался Джейсон. 2 галеры и 6 маленьких кораблей, это весь ваш флот? Недоверчиво переспросил Большой Джон. Патрек Маллистер покраснел. Мы же не разбойники. Мы не плаваем на длинных кораблях грабить города. Но я насчитал в гавани не меньше 2 дюжин больших кораблей. Можно ли их использовать для войны? Спросил Старк. Маллистеры, Флинта и Мандерли тихо совещались. Милорд, есть большая разница между торговым кораблем и галерой. Галеры используют и весла, и парус. Это означает, что гораздо больше членов экипажа должны работать на веслах. Корабли железнорожденных легки, поэтому они могут быстро менять направление. У торгового корабля только один парус и нет весел, так что он может вместить гораздо больше груза с меньшим экипажем, но без ветра он не сдвинется и станет добычей для опустошителей. Но без гребцов торговый корабль мог бы переместить гораздо больше воинов, Роб задумался. Верно, милорд, на военной галере больше половины воинов садятся за весла, но каждый железнорожденный способен сражаться. Вот почему опустошители так эффективны в набегах, сказал Патрек. Если Грейджей пройдут мимо Сигарда, их корабли смогут атаковать, перемещаясь по Трезубцу, как Дом Хаар, прежде чем драконы сожгли их в Харринхолле, нахмурился лорд Джейсон. Насколько умелые капитаны торговых судов, смогут ли они справиться с длинными кораблями? Спросил Старк. Люди Сигарда, хорошие моряки, но ни один человек не может плыть против ветра. Когда железнорожденные штурмовали Сигард, мы встретили их у городских стен. Кракены будут рады сразиться с нашим маленьким флотом в заливе, поджал губы Патрек. Но их не так-то просто взять на абордаж в открытом море. Их борта гораздо выше, сказал Роб. У торгового судна высокий надводный борт. Моряки могут отбить один большой корабль. Но если на торговое судно нападут 4 или 5 галер, команда будет убита, а корабль захвачен. Лорд Старк, Грейджи ожидают, что мы будем сражаться у стен, а не на воде. Железнорожденные будут держаться береговой линии перед атакой. Наши разведчики заметили их на западной оконечности Орлиного мыса. Было бы безумием отплыть на наших галерах, высказался лорд Джейсон. Роб перевел взгляд на запад, в сторону гавани. Война сама по себе – безумие. Милорды, есть только один способ сражаться и победить. Никогда не нападайте там, где и когда вас ожидает другой. Отведите меня к кораблям и капитанам. Кракены гордятся тем, что правит морями. Мы докажем, что они ошибаются. Утренний туман с реки превратился в серые клочья. Черноводная была почти пуста. Мало кто из купцов осмеливался путешествовать между Божьим оком и Королевской гаванью. К удовольствию Сандора Клигана и удивлению всех остальных, Ария отрабатывала водяной танец на волчьем ветре. Ее сестра стояла боком, удерживая равновесие. Пока она наносила удары, вращалась и делала выпады двумя своими клинками, один из которых был дымчато-серой рапирой, а другой – еще более тонким кинжалом. Мальчишки таращили глаза, а Ария кружилась по палубе. «Это не борьба», – пес фыркнул. «Если ты хочешь убить человека, тебе нужны доспехи и большой, гребаный меч, а не пляски. Я ранила этим гору», — крикнула в ответ девочка. «Только потому, что Григор стоял лицом к нам», — насмешливо усмехнулся мужчина. «И он убил бы тебя даже на коленях, если бы Сноу не выстрелил в него из арбалета». «Где ваш брат, леди Ария?» — спросила Бриенна. Ария свирепо посмотрела на Сандора, а затем в мгновение ока убрала оба клинка в ножны. «Я отведу вас к нему». Они нашли Джона в темном грузовом отсеке, осматривающего нескольких маленьких пташек при свете свечи, которую держал Чет. Он проверял их лица и рты, осматривал костлявые ребра и заставлял их ходить взад-вперед. Дети подчинились молча, без ропота, и когда каждый закончил, им дали по несколько медных звездочек и сладкую лепешку, пропитанную сиропом. «Буздери Иксоздар», — сказал Джон мальчику с синяком на щеке. Мальчишка застенчиво улыбнулся и принялся жевать лепешку. «Что это за язык?» – полюбопытствовал Ария. «Пенташейский, один из диалектов высокого валерийского. Я сказал ему, что он не раб. Как они?» – спросила девочка, когда Санса и Джейни уселись на жесткие деревянные ящики, а Сандор и Бриенна встали вдоль стены. «Лучше, чем я ожидал. Полдюжины на волчьем ветру с отрезанными языками. Меньше, чем на двух других кораблях», – ответил Сноу. «Кто настолько жесток, чтобы вырвать языки у детей?» – спросила возмущенная Бриенна. «Варис. Ему нужны были шпионы, которые не смогли бы проболтаться. Как король и десница могут допускать такие ужасы?» – сокрушалась тартская дева. «Не беспокойтесь. Евнух мертв», – рассказал Джон. «Джон, я так и не поблагодарила тебя за спасение», – сказала Санса. «Не только я спасал тебя, Санса. Нам с Ирией помогли». Джейни и Бриенна отвлекали внимание, а ребята из зимнего городка играли в этом плане решающую роль. «Я не ожидал увидеть пса, но ни один план не может сработать идеально. Вы обманом заставили меня забрать леди Джейни из замка», — напомнила Бриенна. Джон пожал плечами. «Это был единственный способ для тебя сбежать. Тайный туннель в башне Десницы так узок, что человеку приходится ползти. Представьте себе, что ваша пластинчатая броня застряла в темноте, и все же вы могли бы мне сказать», — упрямилась она. «Зачем, как бы это помогло? Вы должны благодарить нас за то, что мы увезли вас из Королевской гавани. Как вы думаете, что Ланнистеры сделают с вами? Сколько времени вам потребуется, чтобы умереть от пыток?» — спросил Джон ошеломленную Бриенну. «Сноу, я хочу поблагодарить тебя за убийство моего брата», — неохотно сказал Сандор. «Вы убили гору. Ты, Бриенна и Ария. Я только нанес последний удар, но я рад, что он умер», — крича. «На самом деле я ожидал, что Мартиллы убьют его. Интересно, что пошло не так? Седьмое пекло, Мартиллы были замешаны?» — спросил пес. Джон кивнул. «Красный змей ненавидит Ланнистеров. И вот уже 16 лет он жаждет мести. Но довольно об этом. Что насчет тебя, Клиган? Что тебе надо? Я много лет хотел, чтобы мой брат умер. Но сейчас я не знаю. Я не могу вернуться в Королевскую гавань. И я отбросил свой белый плащ. Может быть, я смогу служить твоему брату. Я лучший убийца, чем большинство. Сколько золота вы заплатите? У нас много золота, но разве тебя это волнует? Ты служил Ланнистерам за золото? Мой дед был псарем у Титаса, отца Тайвина. Он спас его от львицы ценой ноги и трех собак. Мой отец был оруженосцем Титаса и стал рыцарем. Мы служили Ланнистерам из-за земель и титула. На севере много земель. Но откуда нам знать, что ты будешь верен? — прищурился Сноу. Сандор Клиган нарушил клятву, данную железному трону. — Он не рыцарь, — вскинулась Бриенна. — Григор Клиган был рыцарем, как и Амари Лорх. Рыцари не лучше других людей. Пес не единственный, кто запятнал белый плащ. Я могу дать тебе золото, как и земли, и титул, если хочешь. Дому Старк нужны верные мужчины и женщины, — сказал северянин. — Но Джон, пес убил Мику. Джори сказал, что Сандор Клиган сбил его с ног и разрубил пополам мечом. Он даже не был вооружен, возмутилась младшая Старк. «Да кто такой, этот ебучий Мика?» Пес сам ответил на свой вопрос. «А, сын мясника, который бросил в реку красивый меч Джоффа. Мне сказали, что он напал на принца. Я был присяжным мечом Джоффри. Королева приказала мне вернуть его. Я напала на Джоффри. Он замахнулся на меня мечом, и немеря укусила его. Я должна была позволить своему лютоволку убить его тогда». Джон удержал рассерженную сестру. «Мы все делали ужасные вещи, Арья. Важно то, что мы делаем сейчас. Я убийца, Сноу. Я убил своего первого человека в 12. Я потерял счет тому, скольких убил с тех пор. Но ты убил больше. Ты приказал убить людей моего брата, а его ручные крысы заслуживали смерти. Ты убил еще тысячи на красном зубце и в божьем оке. Смерть в бою – это совсем другое. Это честный бой, а не убийство безоружного мальчика», – возразила Бриенна. «Мертвец есть мертвец. Перед божьим оком стояла сотня таких миг. Не будет песен об их смерти. Я убил множество людей, лордов, рыцарей, торговцев, даже детей и женщин. Но меньше, чем Сноу», – сказал Сандер. «Нам нужны мечи и убийцы. Война еще не закончилась. Тейвин Ланнистер, дом Грейджой. У Старков много врагов. Клиган, ты будешь сражаться за север?» – спросил Джон. «Да, я так и сделаю. Просто укажи, кого ты хочешь, чтобы я убил», – пес усмехнулся. «Пока никаких убийств. Просто охраняй моих сестер. И есть кое-что еще», – его взгляд скользнул по небольшой толпе. «Я хочу точно знать, что произошло в Королевской гавани. Каждую деталь, каждое слово. Что тут скажешь, Сноу? Ты нагадил Тейвину Ланнистеру и уплыл», — сказал пес. «Ведение войны — это нечто больше, чем размахивание мечом. Мы должны знать наших врагов и их заговоры, что они сделали и почему. Джоффри, Тейвин, Тирион, Серсе, Малый Совет», — первой заговорила Джейни Пуль. «Я расскажу, что произошло после того, как они арестовали лорда Старка. Они убили моего отца и отдали меня». Ее лицо покраснело, и она разрыдалась. Джейни сильно пострадала от рук лорда Бейлиша. «Должна ли она снова пережить эти мгновения?» – спросила Санса. «Да, но она может поговорить со мной наедине, как и все вы, включая пса. Чем больше мы знаем, тем лучше можем подготовиться. Из-за скромности нас убьют. В страдании нет ничего постыдного. Жаль только, если мы не будем сопротивляться», – ответил Сноу. Плачущая девушка молча кивнула. 200 красных плащей во главе с капитаном Виллером патрулировали большой зал Красного замка. Такой жест мог бы быть символическим, но пришел с опозданием на день, и многим драконам не хватило времени. Лошадь уже покинула сарай, обгадив пол, стены и даже крышу. Пироманты окружили железный трон, и почти 24 часа спустя призрачно-зеленые искры все еще тлели на шипах и краях. Железный трон больше не напоминал кресло. Гребень мечей расплавился, шипы и зазубрины слились воедино в комки странной формы. Искривленные лезвия не расходились веером, как когти какого-то огромного, металлического зверя, а скорее образовывали беспорядочный комок спутанной и измученной стали. Через 300 лет некогда грозный символ завоевания Эйгона был разрушен. Только пламя драконов и солнце в летнем небе жарче, чем дикий огонь, напыщенный Хаолин читал лекцию группе учеников. «Ну и осел», — подумал Тирион. «Никто не видел драконов уже 150 лет, а если кто и видел, то никогда не смог бы сравнить температуру его дыхания с температурой дикого огня. Нет, если только ты не Таргариен». Единственной разумной реакцией на драконий огонь было убежать с криком. Только драконы не боялись драконов. Лорд Тейвин держал при дворе значительно сократившийся Малый Совет. Мисс Тирелл сидел в дубовом кресле в форме гигантской зеленой руки с мясистым, большим пальцем и торчащим ногтем. Толстяк настаивал, что это нелепое кресло – дань мифическому Горту Зеленорукому и давно вымершему дому Гординер. Это абсурдное заявление никого не обмануло. «Мы нашли еще несколько тайников под Великой Септой Бейлора и многими городскими воротами», – доложил Джимми. «Почему ты никому не сказал, что Эйрис замышлял сжечь Королевскую гавань? Если бы ты это сделал, то стал бы героем, и Сноу не нашел бы дикий огонь», – спросил Тейвин. «Рыцари Королевской гвардии поклялись хранить тайну короля. И ты думаешь, нет, Старк поверил бы мне?» «Конечно, он бы поверил», — сказал Лабирин Мартилу. «Его отец и брат сгорели заживо в диком огне. Я выследил всех причастных к этому пиромантов, Россерта, Горигуса и Белиса. После их смерти никто не знал, где находятся тайники», — рассказал Джимми. «Сомневаюсь», — покачал головой Дарниец. «В туннелях под Великой Септой было несколько сотен сосудов. Как вы думаете, Они втроем их перевезли. Гильдия алхимиков должна была знать. Джимми ответил лишь упрямым молчанием. «Что насчет шлюх, Бейлиш? Вы их допрашивали?» — спросил Тейвин. «Да, милорд. Никто из них не видел Джона Сноу. Он никогда не посещал бордели. Либо этот бастард, колдун, либо у него есть шпионы в Королевской гавани», — поморщился Бейлиш. «Мы должны покарать Сноу за его выходки. Он угрожал моей Маргере. Хайгарден не позволит такому злодейству остаться без ответа. Честь дома Тиреллу требует удовлетворения». Мисс Тиреллу был таким же скучным и тяжелым, как и его кресло. «Зачем нам что-то предпринимать?» — спросил Тирион. «Но оскорбление», — пробормотал Мейс. «Он подверг опасности будущую королеву Семи Королевств. Если бы он хотел, чтобы Маргери Тиреллу умерла, она бы умерла». Сноу покинул Королевскую гавань. «Санса Старк никогда больше не захочет видеть этот город. У нас есть сведения, что Роб Старк ведет армию вверх по Трезубцу, чтобы сразиться с Грей Джейми. Пусть северяне идут на север», — пожал плечами карлик. «Да вы что, лорд Тирион, я думал, что вы будете сильнее всех стремиться вернуть свою невесту», — мизинец улыбнулся. «Вы хотите вернуть леди Сансу обратно? Тогда вперед, лорд Бейлиш. Поезжайте в Харренхолл, Риверон или Винтерфилл. Возможно, Старки встретят вас так же, как они встретили гору. Сир Григор был сожжен заживо и разрезан на множество кусков. Как вы думаете, волки узнали о вашем предательстве не до Старка? Идите на север, и вы все узнаете. Леди Санса не знает». «Так как же Старки узнают?» — притворно недоумевал мастер над монетой. «Зато знает Сандер Клиган. Он присоединился к Старкам и отплыл из города после того, как сразился с сиром Григором», — ответил Тирион, вытирая глупую ухмылку с лица мизинца. «Старки остаются угрозой железному трону», — сказал хранитель Запада. «Не думаю», — высказался Тирион, и его ответ вызвал сердитый взгляд отца. «Выйдите все. Собрание окончено». Тейвин Ланнистер привык, чтобы его приказы выполнялись даже верховными лордами. «Джимми, Тирион, останьтесь». Старый лев подождал, пока Мейс Тиреллу, Питер Бейлиш и Аберин Мартеллу покинут помещение, и остались только три Ланнистера. «Ты что, все мозги пропил?» — рявкнул Тейвин. «Нет, я просто не вижу никакой пользы в продолжении борьбы с Севером. Ланнистеры много раз встречались в бою с Робом Старком и Джоном Сноу. Нам никогда не везло. Зачем продолжать?» — спросил Тирион. «Старки представляют угрозу для Джоффри. Джоффри представляет угрозу для самого себя. Старкам не нужен железный трон», — возразил Тирион. «Нет, Старк прибыл в Королевскую гавань раньше остальных мятежников. Он мог бы занять трон, и Джон Арин и Роберт Баратион согласились бы. Но Тихий Волк предпочел вернуться на север. Роб Старк похож на своего отца. Он ценит честь и хочет быть только лордом Винтерфилла. До Северной армии оставалось 3 дня пути, но они не двинулись на столицу». «О чем это говорит тебе, отец?» «Молодой волк не хочет быть королем, но и преклонять колено перед Джоффри он не хочет», — сказал Джимми. «А кто хочет?» «Джоффри, злобный идиот. Мы должны заключить мир со Старками», — выдвинул предложение Тирион. «Как ты собираешься это сделать? У нас нет заложников. Роб Старк хотел, чтобы его отец вернулся в качестве хранителя Севера, а его сестра Санса была освобождена. Мы не можем сделать этого, но есть другое решение. Вернем ему лед. Это был меч его отца, и он принадлежал их дому на протяжении веков. Старки могут сколько угодно презирать Джоффри, но мы будем в большей безопасности, когда они вернутся домой. Как и солнечное копье, Винтерфилл далеко. Нет, меня не назовут беззубым львом. Джон Сноу бросил нам вызов перед всем королевским двором. Мы Ланнистеры. Я не позволю опозорить наш дом», — бушевал Тейвин. Тирион пожал плечами. «Они все время смеются надо мной, отец. Они называют меня бесом, полумужем и обезьяной-демоном. Ты много раз говорил нам, что льву плевать на мнение овец. Пусть волки вернутся на север, мы все равно удержим железный трон. Они не будут смеяться надо мной». Лорд Утеса Костерли с силой ударил кулаком по столу. «Я отплачу Старкам за это». «Как, отец? Тирион прав. Никто не хочет сражаться с Робом Старком и Джоном Сноу. И это было еще до пожара. Большинство наших рыцарей погибли, а многие лорды попали в плен. Может, северяне и дикари, но они определенно умеют сражаться», — спросил Джейми. «Есть и другие способы освежевать волка», — зловеще произнес Тейвин. Тирион вздохнул. Отец его никогда не слушал. Были и способы освежевать льва. Они оставили своего хмурого отца с грудой пергаментов и 3 подобострастными мейстерами. Тирион повел Джейми в солнечную часть кухонного замка, откуда открывался вид на свинарники. Прошлой ночью бронные его наемники захватили помещение для слуг, оставив своему нанимателю просторные апартаменты с большой спальней, гардеробной, солярием и уборной. Даже свиньи не так уж плохо пахли, учитывая постоянные запахи кухни. Вина, подрик, Тирион откинулся на бархатный диван, положив ноющие ноги на деревянный табурет. Джимми расхаживал взад-вперед, портя вид на залив, и пару уток, поджаренных на углях с перепелами, утопленными в масле, каштановый суп, горячий хлеб и сыр. Он радостно налил полные кубки арборского золотого и сделал глубокий глоток, причмокивая губами от вкуса дуба и фруктов. «Тирион, празднуют на свадьбе, а не когда твоя невеста убегает. Но я счастлив, брат. 2 дня назад я боялся, что Старки отрежут мне член, если найдут меня с Сансой Старк. Прошлой ночью я боялся, что Джон Сноу сожжет меня заживо диким огнем. А сегодня я волен пить вино и посещать шлюх». Тирион поднял свои короткие руки в притворном торжестве. «Тирион, наш лорд-отец в ярости. Ты знаешь, почему он ненавидел Рейнов и Тарбиков? Он презирает любого, кто издевается над домом Ланнистер. Да, да, я тоже жил в утесе Костерли. Я слишком хорошо знаком с Рейнами и с Кастомери. Что ж, я дал ему хороший совет. Возможно, он слишком горд, чтобы принять его, но у меня нет желания дергать льва за хвост. Я не вижу способа заключить мир. Север никогда не простит смерти Недостарка. Волки ненавидят львов, и отец это знает. Наш отец верит, что все, что происходит в 7 королевствах, вращается вокруг него. Он ошибается. Подумай о том, что сделал и сказал Сноу на свадьбе. Что ты имеешь в виду? Джимми, если бы Сноу действительно ненавидел дом Ланнистер, то прошлая ночь была бы совсем другой. Я стоял у алтаря, когда он открыл себя. Я Ланнистер, даже если я низкий и нелюбимый. Сноу мог легко убить меня. Он также захватил Маргеритиреллу. Ее брак с Джоффри – это то, что удерживает нас на железном троне. Если бы Сноу ненавидел наш дом, он бы убил ее. Подумай о том, насколько слабыми были бы наши позиции без союза с Хайгардином. Подрик подал кремово-каштановый суп из большой супницы в 2 миски поменьше. Тирион окунул хрустящий хлеб в густой суп, посыпав сверху копченой утиной грудкой, козьим сыром, рубленной зеленью и хрустящими гренками. Он ел с жадностью, в то время как его брат жевал без аппетита. Гнев Сноу направлен на корону. В Септе он говорил о справедливости для Недостарка, принцессы Эли, Эйгона и Рейнис. Трое из них – мартилы. Он приберег дикий огонь для Железного Трона, когда мог сжечь королевскую септу. И еще кое-что. Смерть Григора Клигана не была случайностью. Сир Джислин сказал мне, что Григор изувечил Золотого Плаща, когда потребовал мейстера. Гора пострадал еще до того, как он покинул замок. Как Аберин Мартилл был замечен с копьем, покидающим башню Десницы. Как он раздобыл длинное копье, да еще так скоро после септы, вот вопрос получше. Сноу в союзе с Мартеллами, понял Джимми. Возможно, но доказательств нет. Мы понятия не имеем, есть ли у Старков другие шпионы или союзники в столице. Мы понятия не имеем, почему был убит Варис или как Сноу удалось убить Пицеля или Асмунда Киттлблэка в Септе. И нет никакого шанса претендовать на Винтерфилл без Сансы. Нет никаких веских причин продолжать эту войну. Зато есть гордость, гнев и отказ признать свои потери. Перемирие, каким бы временным оно ни было, лучше послужит дому Ланнистер. Рыцарь покачал головой. Отец никогда на это не согласится. Он хочет династию, которая продержится 1000 лет, чтобы имя Ланнистеров жило вечно. Тирион вытер рот. Джимми, это просто чепуха. Династия Джоффри может закончиться менее чем через 10 лет. И даже если она продлится долго, имя ей будет Баратион, а не Ланнистер. Дом Ланнистер правит утесом Костерли уже 4000 лет. Это будет продолжаться независимо от того, кто сидит на железном троне. Поступки отца не для нашего дома. Все, что он делает для своей собственной славы. Он ненавидит Старков, потому что они выставили его дураком. Он не остановится, Тирион. Отец будет сражаться до самого конца, сказал Джимми, как и Старки. Арья оставалась вне поля зрения, пока волчий ветер не покинул падучий водопад. Там 3 лодки пополнили запасы провизии, взяв бочонки с соленой треской, говядиной, свининой, мукой, горохом, печеньем и пивом. Мальчишки из зимнего городка покупали у торговцев свежие фрукты и овощи, яблоки, фасоль, капусту, лук, репу и свеклу. На камбузе был нагрет большой железный чан, в котором бурлили грубые овес и вода, сгущаясь в клейкую кашу. Варево разлили по деревянным мискам, а затем повар добавил немного масла, черной патоки и немного жира, снятого с соленого мяса. Это никогда не подавали на королевском пиру, но овсяная каша и сухари из твердого теста составляли сытную, полуденную трапезу. Закончив разговор с Сандером Клиганом, Джон стоял на носу корабля. Пес сменил белый плащ на плотную коричневую мантию, скрывавшую серую, пластинчатую броню. Он мог бы выглядеть как фермер, если бы не шестифутовый меч горы, привязанный к его спине. «И что же ты выяснил?» — спросил Арья. Нерешительная Санса тоже присоединилась к ней, и сестры Старк ждали, пока их брат соберется с мыслями. «Мы должны были убить Бейлиша». «Бейлиша, а не Тайвина Ланнистера?» — спросил Арья. «Питер Бейлиш снова и снова насиловал Джейни в своих борделях», — гневно произнесла Санса. «Это не единственная причина, по которой мы должны его убить». Бейлиш планировал выдать Джейни за Рью Старк. Он расспрашивал ее о Винтерфилле, мистере Лювине, о мастере над оружием, капитане гвардии, кузнеце, рассказал Джон. Но все они были верны дому Старк. Бейлиш приказал бы убить их всех. И наши братья тоже были бы мертвы, Роб, Джон, Бран, даже маленький Рикон. Так что никто не мог усомниться в том, что Джейни – это я, поняла Арья. Все гораздо глубже. Если Бейлиш собирался продать ее как Старк, то кому? Скорее всего, одному из наших знаменосцев. Но наши знаменосцы – Карстерки, Амберы, Мандерли, Главеры и Мормонты – много раз давали клятвы отцу, нерешительно произнесла Санса. Предатели всегда заявляют о своей преданности. Что, если Железный Трон пообещал Винтерфиллу в награду за предательство? Если Север сразится с западными землями в решающей битве, Роб победит. Но если Ланнистеры смогут подкупить наших знаменосцев, то результат будет совсем другим. Когда мы казнили лорда Болтона, он сказал, что есть и другие, кто нарушит верность дому Старк. Словам Руси Болтона вряд ли можно доверять, поставила под сомнение его слова Арья. Нет, но было бы глупо не обращать на них внимания. Прежде чем я убил Вариса, он заявил, что может рассказать мне о планах Тайвина. Работает ли Бейлиш с Тайвином, или у Бейлиша были планы против Старков, которые он не разделял с Ланнистерами. Лорд Тайвин, возможно, сговорился с другими против нас. У Бейлиша всегда были для меня добрые слова, сказала Санса. И у Джоффри тоже, пока не отрубил отцу голову. Так же поступила и королева, когда попросила тебя написать рабу письмо, в котором отец был объявлен предателем, сказал Джон. Рыжеволосая разрыдалась. Я не знала, Джон, я не знала. Джон прервал ее извинения. Теперь знаешь, Бейлиш, лжец. Его ложь Этелин Старка Тирионе Ланнистере положила начало войне. Пес видел, как он предал Неда Старка в тронном зале. Действия доказывают, кто есть кто, слова просто показывают, кем он притворяется. Что мы будем делать? Спросила младшая Старк. У нас нет воронов, а Роб уже в пути. Но теперь мы знаем, почему отец умер. Он слишком легко доверял людям и слишком высоко ценил честь. Это стоило ему головы. Милосердие и честь растрачиваются впустую на таких людей, как Тайвин Ланнистер и Питер Бейлиш. Жаль, что я не перерезала горло мизинцу в септе, сокрушалась Арья, к удивлению сестры. Он заслуживает смерти и похуже, ответил Джон. Он должен умереть в мучениях. Доки в Сигарде напомнили рабу Белую Гавань, чистую и ухоженную, с мощеными улочками. Дома были меньше и сделаны из дерева, а не из камня, и не было большого кольцевого замка со скорпионами, чтобы защитить гавань. Запахи и звуки пивоваренной рыбного рынка приветствовали их на пути к кораблям. Они прошли мимо военных галер и длинных кораблей и направились прямо к торговым судам. Лорд Маллистер послал вперед гонцов, и встревоженные капитаны ждали у своих торговых судов. В отличие от военных кораблей, названных в честь великих вельмож или для того, чтобы наводить страх на врагов, судна имели скромные названия, такие как «Веселая повитуха», «Рок изобилия» и «Морской скакун». По меньшей мере две дюжины кораблей стояли у причалов, крепкие суда длиной с любой корабль железнорожденных. Высокие борта затрудняли абордаж в морском сражении. Двое суровых стражников опустили на землю тяжелый сундук, полный золота и серебра, лишь малая часть выкупа с Божьего ока. Капитаны всех портов, от Староместа до далекого Валантиса, с большим любопытством разглядывали сверкающие монеты. «Я хочу нанять ваши корабли и экипаж для борьбы с Эуроном Грейджем и железнорожденными», — объявил Роб. Невысокий, волосатый мужчина с густыми бакенбардами и выкрашенной в зеленый цвет бородой фыркнул. «Благодарю вас, лорд Старк, за то, что вы заплатили нам, Они просто забрали наши корабли, но Вороний Глаз не побоится нас. Милорд, говорят, что вы непобедимы на поле боя, но это море. Касса Магат, может быть, и слишком туп, но разве волки когда-нибудь преуспевали в воде? Спросил человек из Пинтоса. У берегов Медвежьего острова водятся волки. Они охотятся на тюленей, туши китов и лососей, сказала Дейси Мармонт. Но не на кракенов, миледи, заметил крупный капитан. Грейджи очень гордые. Они не будут ждать никакого вызова от толстобрюхих людей из зеленых земель. И вот тут-то они и ошибутся. Герри, начал Роб. Высокий светловолосый мальчик подошел и положил на стол лист пергамента. На нем была нарисован высокий многопалубный помост. Это платформа, милорды. Лучники могут спрятаться на ней и осыпать стрелами корабли внизу. Капитан Полуэбинец вытаращил глаза. Это может сработать, но это выведет корабль из равновесия. Верно, но именно поэтому за мачтой над трансом можно соорудить еще большую платформу. Поскольку у нас больше пространства, он будет широким, и последней стеной против корабля железнорожденных. Даже после того, как они поднимутся на палубу, наши люди все равно будут выше и нападут сверху, кивнул Герри. Но чем выше ты становишься, тем труднее плыть. Чем больше вес спереди и сзади, тем вероятнее перевернуться в шторм, подметил капитан из Эссоса. Это правда, сир, но есть еще один, последний, кусочек головоломки. Это нарисовал мистер Сноу. Герри с благоговением вынул из кармана лист потертого пергамента. На главной мачте парусного судна была нарисована корзина, достаточно высокая, чтобы доставать человеку до груди. «Что это за штука?» – спросил крупный широкоплечий капитан. «Воронье гнездо. Там можно разместить лучших лучников. Оно поможет уравновесить вес корабля», – с гордостью ответил мальчик. «Да, воронье гнездо, чтобы стрелять в вороньего глаза. Железнорожденные носят щиты на бортах своих кораблей. Это не будет иметь значения против наших лучников, стреляющих с высоты. Когда они поднимутся на борт, мы бросим их обратно в море», — сказал Роб. «Лорд Старк, эти замыслы совершенно инновационные, но их корабли и так быстрее наших. С этим дополнительным весом мы будем еще медленнее», — напомнил невысокий зеленобородый мужчина. «Вам не придется плыть. Я планирую ночью взять судно, а утром помчаться обратно к берегу. Железнорожденные будут рады получить корабль в качестве приза. Корабли свяжут вместе и поставят на якорь возле гавани. Люди на кораблях спрячутся, пока не подойдут поближе. А потом, когда они поднимутся на борт, мы осыплем их снарядом, стрелами, болтами, дротиками. И я дам людям копья, чтобы они убивали кракенов, когда они будут взбираться на борт. Нам понадобится помощь ваших матросов, чтобы за несколько дней построить на кораблях платформы и вороньи гнезда», — добавил Герри. «Все будут помогать. Север ожидает, что каждый человек выполнит свой долг», — сказал Старк. «Им понадобятся все. Плотники, боцманы, кузнецы, подмастерья. Деревья ясеня и кедра будут срублены, а кузнецы изготовят наконечники стрел и копий. Даже женщины и дети будут привлечены к сбору гусиных перьев, расщеплению бревен на дюбели, приготовлению нитей и льна. Железнорожденные охотятся на слабых и беспомощных. В Сигарде их встретят совсем по-другому. Ветер стих, когда они плыли вверх по реке к Божьему оку. Арья путешествовала по сине-зеленой воде, когда бежала с новобранцами ночного дозора из Королевской гавани. Тогда Ерин надеялся укрыться в Харринхолле, не зная, что леди Шеллоуинт уже уступила замок Ланнистерам. Ерин погиб в какой-то пустой крепости, убитый Лархом и его людьми, после того, как приказал Арье и Джендри бежать. Жизнь вернулась в город на южном берегу озера. Лодки покачивались на длинном пирсе, доки и фонари освещали большую септу возле башни лорда. «Лорд Сноу, поблизости есть постоялый двор и даже крепости, рыцари которых будут рады принять нас», — сказал капитан. Джон покачал головой. «Нет, мы должны поспешить к Рабу. Он будет рад снова увидеть Сансу и Арью», — Мандерли кивнул и повернулся к мачте. «Арья села. Старый, черный кот обнюхал ее. Спасибо, Джон. Я тоже хочу увидеть Рабба. Отец всегда говорил, одинокий волк умирает, но стая живет», — она уткнулась носом в плечо брата. «Ты в это веришь? Вместе мы сильнее, чем порознь. Но слова – это всего лишь слова. Стаю волков можно убить. Отец говорил, что старки жили тысячи лет. Прошлое не гарантирует будущее. В жизни нет ничего определенного». Горько-сладкая улыбка появилась на лице Джона. «Ну, не совсем так. Зима близко», — глаза ее брата смотрели вниз, в холодные стальные воды Божьего ока. «Как ты думаешь, мы будем в безопасности?» Как только вернемся на север, он снова покачал головой. В этом мире безопасности не существует. Есть только моменты меньшей опасности. Мы убили несколько монстров, но есть и другие, скрывающиеся вокруг. В королевской гавани их, как мух на дерьме. Ты жалеешь об этом, Джон, о том, что не стал сжигать септу или тронный зал. Мы могли бы убить и Джоффри, и Тайвина. Мы могли бы также убить Тиреллов и Мартиллов. Это было бы трудно объяснить Ауэну и Эллирасу. Мы должны были убить всех, это было бы большим пятном на нашей чести. Это могло бы спасти жизни наших людей и защитить наших братьев и сестру, настаивал Арья. Джон вздохнул. Этого я не знаю. Я думал остаться в королевской гавани, чтобы убить Тайвина диким огнем. Скорее всего, меня бы схватили или убили, но какова ценность одной жизни? Ты и Санса были бы в безопасности, Роб стал бы королем Севера, а Железный Трон не имел бы власти над Старками. Чего стоит одна жизнь против нескольких тысяч? Девочка сильно ударила его по руке. Не говори глупостей, ты не умрешь и не сдашься. Принесение себя в жертву звучит как одна из историй Сансы о двух влюбленных тупицах. Ты же знаешь, что говорят о тебе и Робби. Лютоволков нельзя одолеть на поле боя. Ее брат улыбнулся и нежно взъерошил ей волосы. Любой может проиграть, но мы будем продолжать сражаться. От морских капитанов Роб узнал больше, чем ожидал, о ветрах, волнах, лодках и парусах. Воды узкого моря были бурными только осенью, но залив железных людей никогда не был спокойным. Сильный ветер мог поднимать волны высотой в 20 футов, что представляло опасность как для торговых судов, так и для длинных кораблей. Последние 5 дней стояла холодная и унылая погода с резкими северо-западными ветрами, заставившими кальмаров укрыться в бухтах вдоль Орлиного мыса. Железнорожденные были отличными моряками, но не горели желанием сражаться друг с другом. Пинташиец довольно хорошо объяснил ему тактику. Люди Железных островов предпочитали подниматься на борт и сражаться, чтобы обезвредить команду и захватить корабль в качестве трофея. Длинные корабли были слишком узки, чтобы перевозить добычу и рабов. В отличие от военных галер Королевского флота, Железный флот не имел таранов. В холодных и неспокойных водах Северных морей таран вражеского судна привел бы к потоплению как атакующего, так и обороняющегося. Черные паруса с золотым кракеном были замечены в 50 милях от берега. Северная армия была готова к бою. Сотни бочонков, ощетинившихся стрелами, были погружены на корабли. Галера скоро отплывет. Сегодня вечером все солдаты поднимутся на корабли, так что завтра будьте готовы к бою, сказал Роб капитанам и командирам. Маллистеры будут сопровождать Робба на Серебряном Орле, самой большой из их военных галер. «Лорд Старк, нам следует надеть на борт полную броню?» – спросил сир Микель Ридфорд. «Рыцарям долины было крайне неудобно сражаться на воде. На завтра у нас есть 3 вида войск. Наибольшее количество лучников, спрятанных на платформах. Второй будет пеший, и да, вы будете носить доспехи и кольчуги, и щиты, изгонять всех, кто поднимется на борт кораблей. Третьим будут морские пехотинцы. Они будут в легкой броне и вооружены дротиками, копьями и ножами. Рыцари и вооруженные люди образуют стену, чтобы остановить любые атаки или стрелы, а морские пехотинцы могут обойти врага с флангов и преследовать его. Мы отправим их обратно к их гребаному утонувшему богу», — предвкушающе ухмыльнулся Большой Джон. «Только если мы их застигнем врасплох, корабли железнорожденных быстрее наших. К тому же утром будет дуть морской бриз в сторону берега. Корабли будут с подветренной стороны от наших кораблей. Мы хотим, чтобы весь их флот вступил в бой с нашими кораблями. Мы не раскроем нашу численность, пока они не приблизятся и уже не смогут отступить. Наши лучники должны начать стрелять в последний момент. В гавани будут и другие люди, милорд. Если они поплывут к берегу, им не избежать наших топоров и мечей», с готовностью откликнулся Джейсон Маллистер. «Лорд Старк, боюсь, вы недооцениваете Вороньего глаза», сказал Касса Магат. Роб взглядом успокоил северных командиров. «Что вы имеете в виду, капитан? Я был бы рад услышать ваши мысли. Это хороший план, а железнорожденные не видели ни кораблей, ни подобной тактики. Но и Урана Грейджия боятся не просто так. Он грабил, насиловал и убивал по всему миру. Вороний глаз – опасный человек, его трудно предсказать, и еще труднее убить. Он общается с колдунами и магами. Палуба молчаливой пропитана кровью», рассказал Эббиниец. «Скорее всего, это краска. Эурон Вороний глаз не насиловал в Сигарде. И пока я здесь, он этого не сделает», ответил Роб. Серебряный орел выплыл из Сигарда в ясную ночь, подгоняемый ровным сухопутным бризом. Лютоволки уставились на звезды и полную луну, прежде чем улечься на заслуженный отдых. Все трое были размером больше, чем пони, но все еще были на одну или две руки ниже взрослого скакуна. Роб потер за ушами дымчато-серый мех своего лютоволка, но серый ветер лишь на мгновение открыл глаза и вернулся к своим спутникам. Призрак и Немиря уже заснули, прижавшись друг к другу в поисках тепла и уюта. Роб усмехнулся. Он велел своим людям сделать то же самое, отдохнуть перед битвой. На носу, корме и вороньем гнезде были расставлены дозорные, и маллистеры заверили его, что корабли бросили якорь по меньшей мере в полудне пути. Ночью ветер с суши дул на запад, и Грейджей вряд ли могли грести против ветра в темноте. Роб закрыл глаза. Он проснулся от резкого стука в дверь. Молодой оруженосец маллистера принес послание капитана. Наконец-то на горизонте показались паруса. С помощью Оливара он быстро оделся и вышел на прохладный утренний воздух. Его гвардия уже собралась. Микель Редфорд, Дилси Мармонт, Робер Ройс, маленький Джон Амбер и другие жители долины и северные лорды. Герри и другие ребята из зимнего городка приготовили на палубе две катапульты. С палубы парусов не видно, но Уилл взял подзорную трубу и отправился на воронье гнездо. Он говорит, что видел кракенов, пробормотал Холли Смолин. Молодой стражник, о котором шла речь, уже спустился по веревочной лестнице. «Лорд Старк, я видел черные паруса с золотыми полосками. Это, должно быть, корабли Грейджея. Их эмблемой был золотой кракен на черном поле, хотя на самом деле он казался рабу желтой кляксой с закорючками. Мы можем сказать, который из них молчаливая. Корпус молчаливый красный, а не черный или коричневый, как у других кораблей. Но мы слишком далеко, чтобы видеть, а длинные корабли движутся? Нет, милорд, сегодня рано утром ветер стих, железнорожденные будут ожидать отплытия, пока с моря не подует бриз, сказал капитан. Подплывем поближе, а потом приготовимся отплыть к берегу, приказал Роб. Люди Маллистера были искусными моряками и навигаторами. Галера описала полукруг, скрываясь в утреннем тумане, пока не приблизилась к кораблям железнорожденных, но носом на восток. Серебряный орел использовал только паруса, предпочитая сохранить весла для битвы. Люди приготовили оружие, но еще не надели доспехи и не натянули тетивы луков. Молчаливая была уродливым зловещим кораблем. Корпус и палуба были кроваво-красными, а паруса темнее, чем у других кораблей Грейджея. Символ кракена был более худым и каким-то образом более голодным, как щупальца, жаждущие добычи. На палубах стояла разношерстная команда разбойников, одни волосатые и приземистые, другие темные, как смоль. На носу была дева из черного дерева с вытянутыми тонкими руками и немигающими перламутровыми глазами. Вороний глаз зашил ей рот. Наступила полная тишина. Роб недоумевал, зачем кому-то вырывать языки у людей, чтобы командовать немым экипажем. Как мог Эйуран плыть по морям, не имея голоса, кроме собственного? Вороний глаз был безумцем, а железнорожденные дураки последовали за ним. Катапульты запустили камни в воздух. Первый не долетел, но вторая врезалась в фигуру, выбив глаза. Третий камень врезался в белую крашеную шевелюру, а голова упала на бок. «Милосердная смерть», — подумал Роб. На палубе появился сердитый черноволосый мужчина с темной бородой и повязкой на левом глазу. Правый глаз был голубым, как яйцо малиновки, глубже бледно-голубых губ. Вороний глаз выкрикивал приказы. Галера Маллистера проплыла мимо, орел на пурпурном гербе дразнил кракенов. Погоня продолжалась. Погоня заняла несколько часов. Серебряный орел несся по ветру, направляясь прямо к берегу, подгоняемый сильным ветром. Железный флот следовал за ними, как стая собак, почуявших лису. «Но я не лис», — подумал Роб. Галера легко шла вровень с длинными кораблями, рассекавшими волны. «Вороний глаз может взяться за весла», — сказал Джейсон Маллистер, когда они увидели стены Сигарда. Пока же корабли использовали только паруса, ни один капитан не хотел слишком рано истощать свою команду. «Почему у него синие губы?» — спросил Роб. «Он пьет вечернюю тень, которая сводит его с ума. Люди говорят, что Эйуран резвится с колдунами и видит всякую мерзость, наполовину людей, наполовину рыб, которые правят самыми глубокими и темными уголками океана. Наполовину сумасшедший, думаю, там больше половины. Готовьтесь к бою». Роб и его стражники облачились в доспехи, а лучники натянули луки. Лютоволки прятались и молчали. Они проплыли мимо торговых судов, которые, казалось, были выставлены на показ, покачиваясь на внешних краях гавани. Но шестеренки были соединены вместе от кормы до носа и образовывали две линии, так что снарядами можно было стрелять с боков, не боясь попасть друг в друга. Когда Серебряный Орел прошел мимо, на новых платформах начали появляться лучники, пехотинцы и морские пехотинцы. Меньшая галера Маллистеров, непокорная, встретила их в гавани с двумя другими кораблями, Мириам и Веселой Повитухой. Серебряный Орел повернулся левым бортом к приближающимся кораблям. Железнорожденные, жаждущие добычи и крови, рванулись вперед, роясь, как обезумевшие пчелы, осыпая их градом копий и стрел, готовясь взять добычу на абордаж. Корабли Сигарда не открывали огня и ждали. Тишина осталась позади, довольствуясь тем, что дюжина кораблей пронеслась мимо, направляясь к галерам. Впереди шел длинный корабль с серым безымянным парусом, а его капитан, высокий человек с седыми волосами и отвратительным шрамом на губах и подбородке, приказал команде грести сильнее. Серебряный Орел подождал, пока корабль приблизится к ним, и две катапульты выстрелили, тяжелые камни врезались в высокий арочный нос корабля. Затем северяне открыли огонь со всех трех сторон. Стрелы свистели в воздухе от двух линий, в то время как Серебряный Орел, Непокорная, Веселая Повитуха и Мириам посылали смертоносный шквал прямо в наступающие корабли. Десятки гребцов выпустили стрелы, и палубы длинных кораблей начали покрываться красным. В Грейджейв бросали абордажные крюки с крепкими крюками, в то время как другие метали копья, чтобы обеспечить укрытие. Железнорожденные попытались перелезть через борт, но стражники Робба выстроились стеной на передней палубе, держа копья в обеих руках, острия которых торчали над краем бортов Серебряного Орла. Лес копий и пластинчатых доспехов защищал их от стрел. Железнорожденный капитан взобрался на нос, пытаясь перепрыгнуть через поручни на палубу. Седовласый человек, окруженный копьями Микеля Редфорта и Роланда Уэйнвуда, сделал неловкий прыжок, но был встречен серым ветром. Лютоволк оторвал ему правую руку, прежде чем разорвать и без того покрытое шрамами лицо. Призрак и Немирия защищали корму лодки. Над всеми ними пронесся ливень стрел, пронзив глаза, шею и головы железнорожденных. Все больше и больше кораблей вступали в бой, но по всей гавани разыгрывалась одна и та же сцена. Преимущество высоты в рукопашном бою было значительным. Север имел преимущество в высоте, прикрытии тысячах и тысячах стрел. Снова и снова опустошители сталкивались с тяжелобронированными бойцами только для того, чтобы быть застреленными в лицо или спину, или заколотыми в ноги и бока морскими пехотинцами. Медленно и уверенно силы Робба побеждали, и гавань начала заполняться телами железнорожденных, выброшенных за борт. «Лорд Старк!» — в тревоге воскликнул сир Микель Редфорд. После того, как его копье застряло в животе мертвеца, рыцарь долины перешел на меч и щит, сражаясь как легендарный рыцарь Сокола. На палубе молчаливый чудовищный человек с бритой головой и смуглой кожей обеими руками поднял блестящий темный боевой рог. Мужчина носил множество татуировок, самой заметной из которых была черная хищная птица, с когтей которой капала кровь на его обнаженную грудь. Рог был огромен, высотой с человека, окаймленный красным золотом и валерийской сталью, и светился красными рунами. Щеки татуированного надулись, и он подул. Рог завопил, вопль мучительной боли и первобытной ярости. Крик продолжался и продолжался, и больше Рог ничего не слышал. Ему отчаянно захотелось зажать уши руками, но он заставил себя держать щит и меч. Люди вокруг него съежились, и северяне, и железнорожденные были ошеломлены ужасным звуком. Подручный Эурона снова протрубил в рог, и звук обрушился на Серебряного Орла, как зимний шквал. Мачта дрожала, паруса вздымались и вздувались, как раздутое брюхо. Палуба задрожала, и воронье гнездо затряслось, бросая лучников в веревочную сеть внизу. Капитан Мандерли закричал, когда галера начала крениться на правый борт. Никто не мог дотянуться до мачты, и даже самые ловкие матросы спотыкались. Лютоволки укрылись под бортами корабля. Роб понял, что это значит. «Ложись!» — крикнул он своим людям. Татуированный выдохнул последний раз, и шквал превратился в гигантский шторм. Крик заглушил все звуки, но Роб видел, как ужасный рог мерцает белым огнем, мышцы на груди трубившего дергаются, а татуировка птицы конвульсивно дергается, словно ей отчаянно нужно бежать. Доски Серебряного Орла. Лучники на шатающихся платформах падали вместе с деревом, веревками и парусами. Мачта сломалась и упала на палубу. Позади себя Роб услышал крики страха и боли. Он обернулся и увидел, как рушатся знаменитые стены Сигарда. Наконец крик прекратился, когда мужчина рухнул с полным ртом крови и покрытыми волдырями губами. Кровь хлынула из носа, Гуппи даже из груди немого. Хищная птица покраснела. Один из подчиненных Эурона выхватил рог, прежде чем он успел упасть. Никому не было дела до татуированного мужчины. Вороний глаз рассмеялся, обозревая ад, сотворенный дьявольским рогом. Это было странное хвастовство. Серебряный орел и непокорная сильно пострадали, а недавно возведенные платформы на кораблях Сигарда были сломаны. На корпусах виднелись щели и трещины, на парусах огромные дыры, но шестеренки не затонули. Железнорожденным повезло меньше. Корабли были искалечены, мачты упали, корпус пробит, кили сломаны. Кроме трупов, воды залива железных людей были усеяны носами разбитых кораблей. Эурон Грейджой повредил флот Маллистеров. Однако он уничтожил и свой собственный, или, по крайней мере, длинные корабли, которые вступили в бой с галерами и судами. Эурон знал, что потерпит поражение, понял Робб, поэтому он защищал свое отступление, жертвуя своими. Воины с трудом приходили в себя от звука рога. У лютоволков не было таких проблем. После третьего звучания серый ветер, призрак и немири очистили палубу, убивая ошеломленных опустошителей зубами и клыками. Волки Старков были покрыты кровью, но ни одна из них не была их собственной. Даже адский рог не мог остановить лютоволков. «Лорд Старк, что нам делать?» – спросил сир Микель. Он сразил раненого железнорожденного ударом меча в глаз. «Потопите остальные корабли. Наши корабли не в том положении, чтобы их преследовать». Молчаливая ушла на запад, оставив позади кровавую бойню. Остальные корабли были слишком искалечены, чтобы следовать за ними. Вода была густой от крови, трупов и мусора. Железнорожденные были забиты дубинками или заколоты насмерть, когда они достигли берега. Большинство просто утонули в своих доспехах. Рыбы в бухте железных людей будут пировать неделями.